Глава 11. Когда поели, Флойд оставил Грету курить, а сам добился от официанта разрешения позвонить. После чего выудил блокнот, набрал номер Бланшара и дождался ответа. «Мне нужен месье Кюстин», — сказал он после обмена любезностями. «Он ждет моего звонка». Бланшар молча передал трубку. «Флойд, я так рад, что ты позвонил». «Нашел что-то», — спросил тот, ковыряя в зубах свежей зубочисткой. «Возможно. Так избавься от старика. Не хочу, чтобы он слышал наши очередные откровения». Флойд стоял спиной к бару, но в зеркале прекрасно видел всех посетителей. От нечего делать, рассматривал, пока Кюстин припирался с Бланшаром. Наконец в трубке послышался щелчок закрывшейся двери. «Я один», — отрапортовал Кюстин, — «но он дал мне всего минуту». «Ну так не будем тратить время. Ты восстановил приемник?» «Да, хотя самому плохо верится в это». «Мне тоже верится с трудом. Как тебе удалось?» «Перебором. Я определил оторванные провода и точки, куда они подсоединялись. Затем деликатная и методичная работа паяльником, перестановки, пробы. Нам повезло. Злоумышленник очень торопился, иначе испортил бы прибор куда основательнее». «Отлично. От лица нашего сыскного бюро выношу тебе благодарность. Считай, что ты первый в очереди на повышение». «Очень остроумно, учитывая, что я твой единственный наемный работник. Признаюсь, я и сам собой доволен». Но по-настоящему интересно то, что и после ремонта приемник не ловит обычных станций. Значит, он еще не исправен. Ошибаешься. Я настроил его на ту же волну, что стояла при нашем первом посещении квартиры Уайт. И в конце концов поймал сигнал. Слабенький, но это возможно из-за повреждений, которых мы пока не обнаружили. Погонял стрелку туда-сюда, но других станций не обнаружил. И что она передает? Как нам и говорили, никаких голосов и музыки. Только длинные и короткие сигналы, будто код Морзе. Надеюсь, ты их записал? Что мог, сделал. Очевидно, серии сигналов повторяются, и после каждой шифрограммы минута тишины. Я попытался записать последовательность точек и тире, но станция прекратила работать до того, как я закончил. Станция вообще отключилась? Похоже на то. Нам еще повезло, что я наткнулся на последние передачи. Хорошо. Попробуй еще что-нибудь выжать из приемника, не вызывая подозрений старика. Думаешь, это важно? Может быть, ответил Флойд. Грета нашла в бумагах кое-что интересное. Он посмотрел на часы. Сколько тебе еще нужно времени? Дай поработать до 4. Надеюсь, этого хватит. Хорошо. Я поднимусь в квартиру к этому сроку. А пока займусь жильцами, хочу их еще пораспросить. Помалкивай насчет наших находок. Рано или поздно придется рассказать старику, сказал Кюстин вполголоса. Да, придется. Но лучше сперва самим хорошенько разобраться, чем она занималась и для чего. Флойд положил трубку и поймал недобрый взгляд официанта. Вернулся к столу, щелчком пальцев подозвал другого официанта и расплатился, добавив скромные чаевые. «Подвезти тебя к дому тети», — предложил он. «А что сказал Кюстин?» — поинтересовалась Грета, забирая перчатки со стола. Похоже, он сейчас заслужил рождественскую премию. Пара вернулась к Матиссу. Флойд выдернул листовку из-под щетки дворника и отвез Грету на Монпарнас, остановившись по пути, чтобы та купила еду. «Передай привет Маргарите», — сказал он на прощание. «Передам. Хочу снова с тобой увидеться. Как насчет сегодняшнего вечера?» «Флойд, мы не можем вечно ходить вокруг да около того, что нужно решить раз и навсегда. Тогда вечером и поговорим». «Это если ты снова не увильнешь. А ты постарайся, чтобы я не увильнул». Она тяжело вздохнула. «Хорошо, звони. Будет зависеть от состояния Маргариты». Флойд кивнул. «Все лучше, чем прямой отказ». «Слушай, Флойд, ты уж поосторожнее, а?» «Постараюсь». Она вынула яблоко из пакета с провизией и бросила Флойду. Тот поймал и сунул в карман. Затем завел Матисс и поехал на улицу Папелье. Он жужжал звонком, пока Бланшар не впустил его. Поднялся на 5-й этаж, постучал в дверь квартиры Сьюзен Уайт. Это Флойд. Кюстин осторожно отворил дверь, впустил его. Приемник стоял уже придвинутый к стене, и никаких следов работы над ним. Даже инструменты уже упакованы. «Что-нибудь новенькое?» – спросил Флойд. «Ничего. Кто бы ни передавал шифровку, сейчас его нет в эфире», — ответил Кюстин и слегка изменил настройку. «Но я пытался что-нибудь поймать». Он сидел по-турецки перед приемником на подушке. Расшнурованные туфли стояли рядом. «Отлично. А пока я хотел бы переговорить с теми, кто, по твоим словам, видел в доме ребенка». «Маленькую девочку? Флойд, ты серьезно считаешь? Я не исключаю ничего». «Тогда поговори с месье со второго этажа. Квартира рядом с чуланом для уборочного инвентаря. Но месье скажет тебе лишь то, что сказал мне». «Возможно, я сумею стряхнуть его память», — неопределенно ответил Флойд и виновато посмотрел на партнера. «Да, кто-то гуляет по садам и кушает мороженое, а кто-то сидит в заперти и работает в поте лица. Хочешь чего-нибудь? Могу кофе сделать. Спасибо, не надо. Ты ел? Завтрак, а не крошки. Флойд полез в карман и сообщил. А у меня яблоко есть. Он спустился по лестнице на устланную клетчатым линолеумом площадку второго этажа, постучал в дверь рядом с кладовой для ведер и швабр, немного подождал и постучал снова. Затем прижал к двери ухо, пытаясь понять, есть ли кто внутри, но ничего не услышал. Подергал за ручку. Не поддается. Пожал плечами. Середина дня. Наверняка месье Жилец на работе. Зарабатывает приличные деньги. Он единственный, кто упомянул странного ребенка в разговоре с Кюстином. Но это не значит, что девочку не видели другие. Возможно, надо просто задать правильные вопросы. Флойд открыл блокнот на чистой странице и постучал в другую дверь. Почти сразу послышалось шарканье шлепанцев, потом звон цепочки, щелчок замка. Дверь переотворилась, и в щель выглянула пожилая женщина в фартуке с цветочным узором. На Флойда она смотрела с откровенным подозрением. Точно так же он сам обычно встречал коммивояжеров. «Мадам, простите, пожалуйста, за беспокойство. Меня зовут Флойд, и я расследую гибель молодой американки, случившуюся 3 недели назад. Если не ошибаюсь, мой партнер, месье Кюстин, уже заходил к вам». «Да», – настороженно подтвердила женщина. «Тревожиться не стоит, все в порядке. Дело в том, что один из жильцов подметил кое-что, раньше казавшееся совершенной мелочью, но теперь ставшее важным. Она явно не собиралась пускать Флойда в комнату. Я уже сказала вашему партнеру все, что знала об американке. Я ее почти не знала». Флойду не было нужды спрашивать у женщины, как ее зовут. Кюстин заранее выяснил и оставил запись. «Я хотел спросить не об американке. Но раз уж речь зашла о покойнице, вы когда-нибудь разговаривали с Сьюзен Уайт?» «Ни разу. Хотя мы встречались на лестнице. Знаете, не то чтобы я ее специально игнорировала, но в моем возрасте, хотя она по-прежнему охраняла дверь, будто крепостные ворота, голос чуть смягчился, потеплел. Месье, я прожила в этом доме столько лет, когда-то старалась перезнакомиться со всеми соседями. Но теперь молодые люди так быстро появляются и пропадают, что даже узнавать их имена – напрасная трата сил». «Я понимаю», – поддакнул Флойд. «Сам живу в похожем доме на 5-м этаже. Всегда одно и то же. Люди приходят, люди уходят. Но, думаю, молодой человек вроде вас уж точно узнал бы ее имя, ведь она была красивая. Судя по тому, что я выяснил, она была очень хорошим, милым человеком. Поэтому особенно важно установить, что же с ней случилось. Полиция говорит, она упала с балкона. В этом нет сомнений. Вопрос в том, сама упала или ее столкнули. Я слышала, она была простой туристкой. Кому понадобилось убивать туристку? Вот это я и надеюсь выяснить. Вы уже говорили с вдовцом, который живет этажом выше. С месье Бланшаром? Да, он очень помог нам. Он знал ее лучше, чем любой другой жилец. Женщина приблизилась к Флойду и добавила в полголоса заговорщицки. «Я вам вот что скажу. Тут что-то нечисто». «Я думаю, все было в рамках приличий», — сказал Флойд. Американка любила играть на скачках. Месье Бланшар помогал ей заполнять форму, давал советы по выбору лошадей. Женщина насупилась, очевидно раздосадованная возражением. «А я все-таки думаю, что для мужчины его возраста... Впрочем, неважно. Кто я такая, чтобы осуждать? Месье, вы хотели еще что-то спросить?» «Только одно. В этом доме живут дети». «На 4-м этаже была пара с ребенком, но они переехали в Тулузу в прошлом году». «И с тех пор никаких детей?» «Никаких детей». «Значит, других детей вы в здании не видели?» «Ну, сюда время от времени приходят гости и с детьми». Флойд постучал карандашом по блокноту. «А дети сами по себе бывают?» «Иногда. К месье Шарлю, живущему на 6-м этаже, по воскресеньям заходила дочь». «Заходила? А сейчас заходят?» «С тех пор, как его похоронили на кладбище Виври, нет. И с тех пор никаких детей?» «Насколько я знаю, нет». «Мадам, постарайтесь вспомнить. Вы когда-нибудь видели маленькую девочку в этом доме? Нам в особенности важно знать, видели ли вы ее в последние пару недель». «Месье, это было бы весьма необычно, и я бы запомнила». Флойд захлопнул блокнот, не вписав туда ни единого слова. «Спасибо, мадам. Простите, что больше не помогла ничем». «Вы очень нам помогли, уверяю». Флойд коснулся полей шляпы и отошел от двери. Та закрылась. Звякнули-щелкнули замок и цепочка. На площадке было всего 2 квартиры, так что Флойд направился к 3-му этажу. Уже прошел полпути, когда снова зазвякало-защелкало. Женщина поспешно отпирала дверь. Сыщик остановился, взявшись рукой за перила, глянул вниз. «Мадам, я вспомнила», — произнесла та дрожащим голосом. «Ребенок был. Маленькая девочка. Очень странная девочка. Я разминулась с ней на лестнице однажды ночью, когда возвращалась к себе». «Простите за любопытство, но не могли бы вы сказать, куда ходили?» «Никуда. Стыдно признаться, но я временами брожу во сне. Иногда бессознательно отпираю дверь и просыпаюсь лишь внизу лестницы. Это случилось 3-4 недели назад. Я ее встретила, глянула в лицо и... Она вздрогнула. «Мадам?» «Месье, утром я решила, что мне просто приснился кошмар». «Может, и приснился». «Месье, я искренне на это надеюсь, но когда я посмотрела в лицо девочки, то увидела воплощенное зло. Словно сам дьявол посетил наш дом в обличье ребенка. А хуже всего, что на лице отчетливо читалось. Она хорошо понимает мои мысли о ней». «Можете описать ее?» 8-9 лет или чуть старше, очень грязная, порванная одежда. Сама девочка тощая. Я видела ее руку на перилах, кожа до кости. Волосы слишком уж черные, словно выкрашенные. Словно дряхлая старуха-ведьма или труп, долго пролежавший на солнце, усохший, сморщившийся. «Позвольте вас успокоить. Должно быть, это все-таки кошмар», — улыбнулся Флойд. «Откуда у вас такая уверенность?» «Это не тот ребенок, который меня интересует. У того розовые щечки и миленькие косички, и лицо ангелочка». «Слава тебе, Господи!» – проговорила женщина. «Наверное, это и впрямь был дурной сон. Просто когда вы упомянули маленькую девочку...» «Очень хорошо вас понимаю. Недавно мне и самому снились такие страсти. А когда проснулся, не сразу понял, что ничего такого не произошло в действительности. Мадам, не переживайте из-за дурного сна. Привидевшееся вам чудовище не вернется. Очень жаль, что я вообще упомянул про девочку». «Да что вы, тут нет вашей вины». «Пожалуйста, не тревожьтесь, не думайте об этом. Я очень благодарен за помощь». Флойд сунул руку в карман, затем спросил. «Мой партнер ведь оставил вам визитку на случай, если вы что-нибудь вспомните?» «Да, она есть у меня». «Если что, звоните». Женщина закрыла дверь. Флойд надеялся, что смог успокоить пожилую даму. Чего уж точно не хотелось, так это славы злодея, запугивающего стариков до полусмерти. Но уходя, он услышал. Дверь запирали на вдвое большее число замков и цепочек, чем раньше. «Мы эту хрень не строили», — сообщила Скелсгард. «Мы ее просто унаследовали. И потому, к сожалению, вынуждены играть по чужим правилам. А они таковы. Ничто опасное в Париж не попадет». Они стояли перед круглой дверью диаметром 2 метра, подвешенной на шарнирах к стене. Дверь обрамляли черно-желтые ленты, предупреждающие надписи, поручни, обитые мягким. Надписи ясно указывали, находящиеся за дверью небезопасно для здоровья. «Опасное? Ты имеешь в виду ружья, бомбы и все такое прочее?» «Я имею в виду то, что не должны иметь люди с Земли-2. Фактически все произведенное нами не может пройти через портал. И не только явно опасное, но и вообще все способное сильно повлиять на лежащий там мир за порталом. То есть почти вся техника, произведенная на Земле-1». Скелсгард потянула рычаг, запустила сложный механизм, распахнувший дверь. Ажье слабо представляла себе, что увидит. Может, комнату или коридор. Но увидела лишь электрически желтую мембрану, туго затягивающую дверной проем. Испускаемый ею свет дрожал, колебался, словно отражаясь от поверхности бассейна. От него по помещению бежали странные отсветы и блики. У Верити даже слегка закружилась голова. Мембрана была непрозрачна, но при взгляде на нее рождалось подспудное ощущение огромной глубины. «Это цензор?» – нервно спросила Ажье. «Да. Упреждаю следующий вопрос. Мы не знаем, как он работает. Нам лишь известно, что через него можно протолкнуть некоторые вещи. Остальные он выпихивает или уничтожает. Наверное, по личному капризу». Ажье присмотрелась к дверной раме, вмонтированной в скалу. Очевидно, раму сделали люди, подсоединили к чему-то, построенному в то же время, что и ветка гиперсети, задолго до того, как портал отыскала команда Скелсгард. «Что на другой стороне?» – спросила Верити. «Весь мир. Хотя точнее подземелье, но оно связано с тоннелями под Парижем». «А почему нельзя обойти цензор? Прокопаться сбоку?» «Не получается. Чтобы мы не пробовали, хода из этого зала нет. Мы пытались прорубиться, пропилить стену по обе стороны портала. Напрасно. Будто жуешь алмаз. Наверное, строители специально укрепили стены, чтобы все проходили через портал». «Но вы-то проходили через цензор». «Ну да, я могу. И ты тоже. А типы вроде Ниагары не могут. В его теле столько машин, что цензор испечет его заживо. Нанотехнология исключена абсолютно. Как бы мы ни пытались ее спрятать, цензор обязательно находит и сжигает напрочь». «Значит, здешний Париж защищен от нанооружия. Это замечательно». «Да, но цензор препятствует не только нанотехнологиям. Блокируются любые маломальски сложные устройства. Так что никаких пистолетов, коммуникационной аппаратуры, часов, фотокамер, датчиков и медицинских приборов». «А что проходит?» «Немногое. Одежда, бумага, простые инструменты, вроде лопаты и отверток. Вот практически и все, что цензор считает безопасным. Мы однажды сумели его обмануть, но очень примитивным способом. Пистолеты и винтовки он не разрешает, даже копии оружия 20 века. Но если разобрать на части, удается протащить. Вот только зачем? Легче найти обычное оружие на Земле 2. Ажье протянула руку к обманчивой поверхности. Можно потрогать? С чего бы нет? Можешь хоть руку запихать. Скоро тебе придется туда целиком лезть. Суй, хуже не будет. Ажье погрузила палец в желтую субстанцию. Удивительно. Он ушел гораздо глубже ожидаемого, прежде чем уперся во что-то твердое. Кончик пальца уколола. Ажье надавила сильнее, и желтая пленка ощутимо вогнулась. Похоже на эффект поверхностного натяжения, когда оболочка капли упруго сопротивляется несильному давлению. В местах наибольшего растяжения пленка изменила цвет, стала ржаво-коричневой. «Ты полностью уверена, что проходить безопасно?» «Мы все проходили сотню раз», — ответила Скелсгард. «С телами никаких проблем. Цензор отлично различает биоматерию и нанотехнологии». «Отлично различает? Пихай и увидишь». Ажье надавила сильнее. Вдруг возникло ощущение разрыва, и мембрана сомкнулась на запястье. Никакой боли, только холодок. Верити пошевелила пальцами. Кажется, все на месте, двигаются нормально. Она выдернула руку. Осмотрела. Порядок. «Видишь, все просто», — ухмыльнулась Маурия. «Мне это не очень-то нравится». «Оно не обязано тебе нравиться. Я сейчас пройду вперед и покажу, что переход — дело несложное и безопасное. Но следует знать, как именно проходить, так что смотри внимательно. Когда я окажусь на той стороне, можешь передать мне свою шляпку». Ажье отступила. Скелсгард вытянула обе руки и крепко схватила горизонтальный поручень над цензором. С гимнастическим изяществом Маурия оттолкнулась ногами и качнулась в сторону двери. В момент касания отпустила руки, врезалась в мембрану. Та натянулась, затем, резко сократившись, проглотила женщину. Последним за мембраной скрылся затылок. Мгновение спустя сквозь нее просунулась рука и щелкнула пальцами. Ажье узнала коротко остриженные ногти, сняла шляпку и сунула в руку. Та скрылась за цензором вместе с ношей. Ажье вцепилась в поручень над дверью, подтянулась. Заныли неприспособленные к таким усилиям мышцы рук. Верити приподняла ноги, насколько смогла, и качнулась навстречу желтизне. Конечно, вышло не так элегантно, как у Маурии, но ведь для первого раза неловкость простительна. Момент перехода через мембрану ощутился как внезапный электрический шок, но без боли. Казалось, всякий атом в теле осветился резким, все покрывающим светом. Как будто Верити тщательнейшим образом обыскивали, обшаривали, вертели так и сяк, словно граненый самоцвет. Обыск-переход длился вечность, но уместился мгновение. Оно миновало, и Верити обнаружила, что лежит на полу весьма неприличным образом. Юбка задралась до бедер, свалилась туфля. К счастью, с той стороны портала кто-то заботливо подложил мягкий мат. «Вот твоя шляпка», — сказала Маурия. «Добро пожаловать в Париж». Ажье поднялась, расправила одежду, водрузила на голову шляпку. Комната по другую сторону портала была гораздо меньше, чем зал, куда прибыл транспорт, но также загромождена аппаратурой и шкафами. Однако все выглядело гораздо примитивнее. Насколько Ажье могла судить, здешнюю технику или протащили разобранную на крохотные детали с другой стороны, конечно, без каких-либо сложных приборов, или, что вероятнее, позаимствовали на Земле-2 и приспособили для своих целей. Много было очевидно электрических устройств, громоздких, гудящих, заключенных в серые или зеленые металлические ящики, связанных путаницей проводов в резиновой изоляции. Светились монохромные экраны, показывая синусоиды, виднелись черные агрегаты, похожие на пишущие машинки, но, наверное, имевшие другое назначение. В углу пыхтел генератор. «Чувствуешь себя нормально?» – спросила Маурия. «Более-менее. А что, бывает ненормально?» «Был небольшой риск, что не все машины Ниагары покинули твое тело. Но не хотелось волновать тебя из-за такого пустяка». «Даже так?» – мрачно буркнула Ажье. «И еще кое-что. Как правило, когда проходишь цензор, ничего не ощущаешь, но бывают исключения. Может, один проход из 100 не такой». «Что значит не такой? Болезненный?» «Совсем нет, но иногда он кажется очень долгим, намного дольше обычного, будто сидишь в желтом аду всю жизнь. Тогда узнаешь и ощущаешь такое, что и не описать. И когда переход все-таки заканчивается, кажется, что пережитое можно вспомнить, если постараешься, словно чудесный сон поутру. Будто прикасаешься к разумам, построивших это место. Ощущаешь, как они смотрят сквозь тебя. Огромное, мудрое, давно мертвое, но все равно от чего-то знающее о тебе и не безразличное к тому, что ты сделаешь с их творением. А ты сама? Да, я испытала это однажды. И потому стараюсь прыгать через портал как можно реже. Господи, ты могла же все это рассказать, пока я была на другой стороне. А теперь придется снова лезть через портал. Я просто хочу сказать, что если подобное случится, хотя вряд ли случится. Пугаться не стоит. Тебе ничто не повредит. Снаружи окажешься совершенно целой. Хотя переживание довольно сильное по человеческим меркам». «И какими же показались эти чужие разумы?» – спросила Верити, чье любопытство переселило гнев. «Далекими, огромными и неизменными, будто горная цепь». Скелсгард мечтательно улыбнулась и тряхнула головой, будто стараясь прогнать навязчивое видение. «Но больше такого не случалось. Я успокоилась. В конце концов, наша работа – заглядывать в неизвестное. Кстати, о работе. Как тебе нравится здешняя обстановка? Это штаб всех наших операций на Земле-2. Отсюда мы держим связь с агентами». «Покажи ей Энигму», – предложил Бартон, сидящий за складным столом, уставленным едой и кофе. «Характер ее задания не предусматривает знания об Энигме», – ответила Маурия. «Все равно покажи». Та пожала плечами и подвела Ажье к этажерке с дюжиной черных пишущих машинок. «Узнаешь эти устройства?» «Не совсем. Выглядят как пиш-машинки, но, думаю, устроены сложнее». «Это Энигмы. Коммерческие шифровальные агрегаты». «Местного изготовления?» «Да, их используют военные, но устаревшие модели может купить кто угодно. Мы на них шифруем послания для наших агентов». «Таких, как Сьюзен?» «Именно таких. Мы снабдили ее Энигмой и инструкциями насчет того, как заставить обычный радиоприемник принимать сигналы на нашей частоте». Когда Сьюзен нашла жилье, она добыла местные инструменты и детали для переделки приемника. А мы передавали ей нужные сведения, шифруя их при помощи Энигмы. Для той или иной даты была заранее установлена конфигурация ротора. У Сьюзен был список таких конфигураций, чтобы настраивать должным образом ее Энигму. Закодированные послания идут по радио обычным кодом Морзе, но без помощи шифровальной машины их смысл понять невозможно. «Погодите-ка», – попросила Ажье, поднимая руку. «Я кое-что припоминаю об этих машинах. Они, кажется, сыграли важную роль во Второй мировой, что-то связанное с подводными лодками». «Да», – подтвердила Скелсгард. «В конце концов, Энигму взломали. Это потребовало нескольких прорывных достижений в методах криптографии и создания электромеханических счетных машин. Фактически, именно задача расшифровки кода Энигмы и дала тот начальный толчок, без которого не произошла бы компьютерная революция. Но здесь толчка не было. На Земле-2 не бушевала Вторая мировая война». «Я это поняла, когда рассматривала присланную Калисканом карту. Но что про это думать, так и не решила». «Думай, что хочешь. История Земли-2 сильно отличается от истории нашей Земли. На Земле-2 война затухла в 40-м. Был фронт в Арденнах, кровь, атаки и все. Наступление захлебнулось. Затем государственный переворот. К нему приложили руку Штауфенберг и Роммель. Через 2 года национал-социалистическая партия развалилась сама. Здесь люди еще говорят о Первой мировой как о самой страшной человеческой истории. А без Второй мировой не было и взлома Энигмы. Вычислительная техника застряла на уровне 1930 года. Ну, то есть, по большому счету, на уровне 1830 года. Это для нас и хорошо, и плохо. С одной стороны, мы не можем наложить лапы на сколь-нибудь передовую технику. Тут не знаю транзисторов, интегральных микросхем и микропроцессоров. С другой стороны, можно не сомневаться, на Земле-2 зашифрованная Энигма не расшифрует». «То есть вы использовали эту машину для контактов со Сьюзен?» «Да, но разговор был сугубо односторонним. Одно дело сделать радиоприемник и совсем другое – передатчик нужного диапазона и мощности. К тому же очень трудно работать на нем, не привлекая внимания. Конечно, со временем она могла бы сделать и передатчик, необходимые инструкции мы дали. Но Сьюзен куда больше интересовали ее собственные исследования, которые ее и погубили». «Я хорошо знала Сьюзен. Она бы не ввязалась в опасное дело, если бы риск не стоил того». «Хочешь сказать, она что-то обнаружила?» Но Авелин говорил. Ажье осеклась, покосившись на Бартона. Тот глядел на женщин с интересом. Наверное, услышал имя Авелинга. «Он говорил», — продолжила Верити в полголоса, — «что Калискан хочет забрать те бумаги лишь потому, что их могут загробастать местные. И эту опасность нельзя недооценивать. Один толчок в нужном направлении, и они поймут, что находятся внутри АБО. Иллюзия пространства тут хороша, но не идеальна». «И ты считаешь эту причину единственной? Серьезно? Кажется, здесь все наилучшего мнения Сьюзен. И если она сообщила, что наткнулась на что-то важное, может, и наткнулась. Мы не узнаем, пока не вернем бумаги. Надеюсь, там окажется достаточно информации». «Но я все еще не понимаю одного», — произнесла Ажье все так же тихо. «Почему я? Если ты не хуже меня знаешь Париж, почему бы тебе не прикинуться ожидаемой блудной сестрой, а не тащить меня за полгалактики?» «Тут есть заковыка». «Еще одна». «А, ну, конечно. Думаю, мне стоит их коллекционировать». «Отчего не знаю, но Сьюзен хотела представить своей сестрой именно тебя. Об этом она писала в последней открытке, дошедшей до нас. Ажье нахмурилась. Ведь со Сьюзен Уайт она поддерживала лишь сугубо профессиональные и далеко не самые близкие контакты. Если не считать академического соперничества, никаких чувств она к Уайт не питала, а ее жизни не знала ровным счетом ничего. «Не понимаю», – пожала плечами Верити. «Мы тоже не понимаем. Разве кто-нибудь из вас не смог бы прикинуться ее сестрой? Ведь имя – это всего лишь имя. Думаю, именем не ограничилось. Сьюзен могла оставить Бланшару твое описание. Ведь она знала тебя в лицо?» «Ну да», – подтвердила Ажье, вспоминая мимолетные встречи на конференциях. «Если подумать, мы довольно похожи». «Вот именно. И мы не можем рисковать, посылая человека, не соответствующего оставленному Бланшару описанию. Если он заподозрит неладное, сочтет гостью обманщицей, то, скорее всего, мы не увидим бумаг Сьюзен. Поэтому нам необходима ты». «Значит, Калискан солгал, и я была единственной кандидатурой». «Думаю, он хотел воззвать к твоему тщеславию». «Похоже, его расчет оказался правильным», — подтвердила Верити.